Мало-помалу мы приблизились к точке, где я должен сделать признание, которое позднее, по ходу этой истории, неизбежно представит меня в дурном свете. Проявляя несомненное благородство, Бой регулярно делился со мной информацией о положении на рынке ценных бумаг. Его советы позволяли мне время от времени рискнуть на бирже двумя-тремя сотнями долларов, неизменно с результатом весьма ободряющим. Именно тогда, в студенческие дни, были заложены основы скромного, но приличного состояния, которое есть у меня сейчас. То, что Бой делал с тысячами, я делал с сотнями, причем без него я был бы совершенно беспомощен. Моих финансовых познаний только и хватало, чтобы точно следовать его советам, когда купить, когда продать, а когда, и это самое главное, придержать. Почему Бой взял меня под свою опеку? Очевидно, он был ко мне неравнодушен, иных причин я просто не вижу. Однако это было, как станет, я надеюсь, ясно из дальнейшего рассказа, неравнодушие труднопереносимого рода. Оба мы были молоды. Ни один из нас не успел еще полностью сформироваться, и как бы там ни относился ко мне Бой, я отчетливо понимал, что завидую ему в некоторых отношениях. Ему было чем со мной поделиться, советом, как превратить несколько сотен в несколько тысяч. Я же относился к нему со скрытой насмешкой и без зазрения совести пользовался его советами. Шотландская кровь не позволяла мне упустить доллар, оказавшийся в пределах досягаемости. Я не ищу себе оправданий, а уж тем более не намереваюсь рисовать себя рыцарем без страха и упрека. Позднее, когда у меня было что ему отдать, и я мог ему помочь, он не захотел моей помощи. Для него вся реальность жизни лежала во внешних вещах. Для меня же не было иной реальности, чем реальность духа, разума, как я думал в то время, не успев еще осознать, каким грубым насмешником и жестоким хозяином может быть интеллект. И если вам захочется видеть во мне жалкого притворщика, бесстыдно паразитировавшего на доверчивости щедрого, богато одаренного соученика, валяйте. Мне остается лишь надеяться, что дальнейший рассказ заставит вас изменить свое мнение. Мы встречались раза два в месяц, договариваясь заранее, где и когда, иначе бы нам просто не пересечься. Да из чего бы, особенно после того, как Бой купил автомобиль, щегольскую такую таратайку густого рыжего цвета. Он и его приятели мотались по всем танцевальным заведениям в компании своих девиц. Они поминутно прикладывались к фляжкам и производили уйму шума. Осенью 1923-го я встретил его на матче по регби. Не прошло и года, как граф Карнарвон раскопал гробницу Тутанхамона, а мужские модельеры уже вовсю изощрялись под Египет. На Бое был шикарный красно-коричневый пуловер, по которому шествовала череда миниатюрных египтян, скопированных с фресок в гробнице, и невероятно широкие оксфордские брюки. Он небрежно покуривал трубку с чашечкой в форме яблока и вел себя так, словно весь мир у него под ногами. С ним была хорошенькая, коротко стриженная девица, чьи закатанные вниз чулки изредка позволяли мельком полюбоваться восхитительными голыми коленками. Они по очереди перекладывались к очень большой фляжке, содержавшей, вне всякого сомнения, некое тонизирующее средство, приобретенное отнюдь не в аптеке, а у лучшего из местных бутлегеров. Он словно сошел со страниц Скотта Фицджеральда, квинтэссенция века джаза, да и только. Эту особенность Бой пронес через всю свою жизнь. Он всегда был квинтэссенцией чего-то такого, что кто-то другой подметил и описал. Поминутно прикладывались к фляжкам. В Канаде был сухой закон. Невероятно широкие оксфордские брюки. Оксфордские брюки имеют свободный мешковатый покрой. Я был полон холодного презрения, а, попросту говоря, завидовал. Но это мне понятно сейчас, тогда же я искренне принимал свою зависть за философическую мудренность. А ведь я не завидовал ни его одежде, ни его девице, ни его выпивке. Меня выводило из себя то, какое удовольствие получает от всего этого он, и я поковылял прочь, ворча себе под нос, как Диоген. Много позднее я понял, что в те моменты, когда я завидовал Бою, моя хромота непременно усиливалась. сам того не сознавая, старался подчеркнуть свою калечность, чтобы люди заметили и сказали: «Он, наверное, с фронта». Господи, да какое же это кошмарное время, молодость!